Но одна из них, младшая, говорит: «Я не знаю, вы вот радуетесь, а у меня на душе как-то тяжело. Должно быть, с нами случится какое-нибудь несчастье». «Эх ты, пуганая ворона», — сказал ей старшая, — «всего ты вечно боишься. Разве ты забыла, сколько уже королевичей здесь понапрасну побывало? Солдату я даже и не стала бы сонного зелья подносить. Этот олух и так не проснется». Вот королевны были уже готовы и глянули на солдата. А он глаза закрыл, не двинется, не шелохнется, и подумали они, что теперь уже бояться им нечего. Подошла старшая к своей кровати и постучала в нее. И опустилась тотчас кровать в подземелье. И сошли они одна за другой вниз через подземный ход, а впереди всех шла старшая. Солдат, видя все это, долго не мешкал. Он набросил на себя свой плащ и спустился вниз вслед за младшей. Посреди лестницы он наступил ей слегка на платье, она испугалась и крикнула: «Что это? Кто это схватил меня за платье?» «Да ты не выдумывай», — молвила старшая, — «это ты, видно, за крючок зацепилась». Вот сошли они все вниз и очутились в чудесной аллее. И были все листья на деревьях серебряные, и они все сияли и сверкали. Солдат подумал: «Возьму-ка я что-нибудь в знак доказательства». И он отломил с дерева ветку. Вдруг послышался страшный треск. Младшая вскрикнула: «Тут что-то неладное. Вы слышали треск?» Но старшая сказала: «Это салютуют на радостях, что мы скоро освободим от чар наших принцев». И они пошли затем по другой аллее, где листья на деревьях были все золотые, и, наконец, по третьей, где были листья все из чистых алмазов. И он отломил с обоих деревьев по ветке, и всякий раз дерево трещало, и младшая дрожала от страха, но старшая настаивала на том, что это салютуют в знак радости. Пошли они дальше, и вот подошли, наконец, к большой реке. Стояло у берега 12 лодок, и в каждой лодке сидело по прекрасному принцу, и они ждали своих 12 королевин, и каждый посадил королевну к себе в лодку. Солдат же сел вместе с младшей. А принц и говорит: «Отчего эта лодка вдруг стала сегодня тяжелее? Приходится мне грести изо всех сил». «Это, пожалуй, — молвила младшая, — от жаркой погоды, и меня нынче что-то томит». И стоял на другом берегу красивый, ярко освещенный замок. Доносилась оттуда веселая музыка, трубы и литавры. Переплыли принцы через реку, вошли в замок, и каждый из них стал танцевать со своей милой. Солдат тоже танцевал вместе с ними, никем невидимый, и когда одна из королевин держала кубок с вином, то он весь его выпивал до дна, только она подносила его ко рту. И страшно было от того младшей, но старшая все заставляла ее молчать. Так протанцевали они там до 3 часов утра, и вот все туфельки истоптались от танцев, и пришлось им оставить свои пляски. Перевезли принцы их опять через реку, а солдат на этот раз сел на переднюю лодку, к старшей. На берегу они попрощались со своими принцами и пообещали им прийти снова на следующую ночь. Когда они всходили по лестнице, солдат забежал вперед и лег в свою постель. И когда 12 королевин медленно подымались, утомленные по лестнице, он уже храпел, да так громко, что все слышали. И они сказали: «Уж этого человека опасаться нам нечего». Сняли они свои красивые платья, спрятали их, стоптанные во время танцев туфельки поставили под кровать, а сами легли спать. На другое утро солдат решил ничего не рассказывать, а еще раз поглядеть на это диво. И вот ходил он и вторую, и третью ночь с ними вместе. И все было так же, как и в первый раз. Они плясали до тех пор, пока туфельки не стаптывали. Но на третий раз взял он с собой в доказательство кубок. Вот наступило время ему отвечать. И взял он с собой и спрятал 3 ветки и кубок, и пошел к королю. А 12 королевин стояли за дверью и слушали, что он скажет. Когда король стал спрашивать: «Ну, сказывай, где мои 12 дочерей ночью все свои туфельки в плясках истоптали?» то солдат ответил: «Вместе с 12 принцами в подземном замке». И рассказал он королю все, как было, и принес ему знаки доказательства. Велел тогда король позвать своих дочерей и спросил их, правду ли говорит солдат. Видя, что все обнаружилось, и если отпираться, то все равно ничего не поможет, они сознались во всем. Тогда король и говорит, какую же ты хочешь взять себе в жены? Он ответил, я-то уж не молод, так отдайте мне старшую. В тот же день и свадьбу сыграли, и было ему обещано после смерти короля и все государство. И принцы были снова заколдованы на столько дней, сколько ночей проплясали они вместе с 12 королевнами. 6 слуг. Давным-давно жила старая королева. Была она колдунья, а дочка была у ней самая красивая девушка во всем свете. Но старуха помышляла только о том, как бы ей заманить людей в беду. И когда приходил жених, она говорила, что кто хочет получить ее дочь, тот должен выполнить сначала задачу или погибнуть. Многие были ослеплены красотой девушки и отваживались на это дело. Но выполнить, что поручала им старуха, они не могли. И тогда уж не было им пощады. Приходилось им становиться на колени, и рубили им головы с плеч. Услыхал один королевич про великую красоту девушки и говорит своему отцу. «Дозвольте мне туда отправиться. Я хочу за нее посвататься». «Я никогда этого тебе не позволю», — ответил король. «Если ты туда пойдешь, то уж назад не вернешься». И вот слег королевич в постель, заболел смертельно и пролежал целых 7 лет. И ни один лекарь не мог его вылечить. Понял отец, что нет больше никакой надежды, и молвил ему с тоской в сердце. «Отправляйся туда и попытай счастье. Я не знаю, чем больше тебе помочь». Как услыхал это сын, поднялся с постели, сразу выздоровел и весело отправился в путь дорогу. И случилось так, что проезжал он на коне через пустошь, и заметил издали, что лежит что-то на поле, будто большая копна сена. Подъехал он ближе, видит, а это брюхо какого-то человека, который лежал на земле, растянувшись. И было то брюхо похоже на небольшой пригорок. Как увидал толстяк путника, поднялся во весь рост и сказал, «Если вам нужен человек, возьмите меня к себе в слуги». Королевич ответил, «Да что же мне с таким увольнем делать?» «О, — сказал толстяк, — это еще что? Вот если я раздуюсь как следует, то стану в 3000 раз толще». «Раз так, — сказал королевич, — ты мне пригодишься. Ступай вместе со мной». Пошел толстяк вслед за королевичем, а спустя некоторое время нашли они и другого. Тот лежал на земле, приложив ухо к траве. Спросил королевич, — «Что ты тут делаешь?» «Прислушиваюсь», — ответил человек. «К чему ж ты так чутко прислушиваешься?» «Прислушиваюсь к тому, что сейчас на свете творится. Ведь от моих ушей ничто не скроется. Мне даже слыхать, как растет трава». Спросил королевич, «Скажи мне, что же ты слышишь при дворе старой королевы, у которой красавица-дочь?» Ответил тот, «Слышу, как меч свистит, что голову жениху рубит». Сказал королевич, «Ты мне пригодишься. Ступай вместе со мной». Вот двинулись они дальше, и в скором времени увидели, что лежат 2 ступни и ноги, а конца их и не видать. Проехали они немалое расстояние и подъехали, наконец, к самому туловищу, а потом и к голове. «Эй, — сказал королевич, — а ты длиннен, однако, как большой канат». «О, — ответил долговязый, — это еще что? Если мне как следует вытянуться, то стану я в 3000 раз длинней и побольше самой высокой горы на земле. Я охотно готов вам служить, если вы согласны взять меня в услужение». «Ступай вместе со мной, — сказал королевич, — ты мне пригодишься». Отправились они дальше и повстречали на пути еще одного. Тот сидел на дороге с завязанными глазами. И сказал ему королевич, «Что это у тебя? Глаза больные, что ты на свет не можешь смотреть?» «Нет, — ответил человек, — я не могу снять повязки, потому что если я гляну на что глазами, то все разлетится в куски, настолько могуч мой взор. Если это вам может пригодиться, я готов вам охотно служить». «Ступай вместе со мной, — ответил королевич, — ты можешь мне пригодиться». Отправились они дальше и нашли по дороге человека. Тот лежал на самом солнцепеке и дрожал. Его знобило так, что зуб на зуб не попадал.